Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел вопрос от Натальи. Как мягко намекнуть мужу, чтобы он поехал на мужской круг? Не хочет он на себя деньги тратить, говорит, и так нет. На меня у него деньги всегда находятся, на младшенькую дочку тоже, а на себя никогда. Это раздражает периодически, ведь экономия должна быть разумной. Муж находится не просто в состоянии служения, а в состоянии служащей жертвы. И вот этот вот пунктик должен вас очень серьезно настораживать. Когда человек служит, он не ущемляет себя. Он ищет какие-то способы саморазвития, духовного становления. А когда он в состоянии жертвы, то в том случае он забывает про себя, он перетруждается, он ощущает себя не совсем полноценным, и вот в этом случае тогда в его жизни наступают серьезные проблемы. По здоровью, по нервным срывам, которые также ведут к проблемам со здоровьем. Ну и вообще в отношении там, какой-то карьеры он ставит крест. Потому что если человек находится в состоянии жертвы, то в этом случае он всегда на вторых ролях. Он очень легко лапки кверху поднимает, у него, как правило, не выстроена стратегия жизни, как правило, у него нету понимания того, что будет дальше. Вот он привык вот так вот, как он действует, так он и живет. Что необходимо здесь сделать? Вы абсолютно правы в том, что ему необходимо попасть на мужское собрание, на вот этот самый мужской круг, где будут рассматриваться все стороны жизни мужчины, в том числе и мужчины, который не просто служит кому-то, а который осознает, что он делает, как он делает, для чего и с кем. И вот тут-то как раз и будут раскрываться те самые потенциалы, как сейчас говорят современные люди, которые у человека внутри заложены. И вот тут-то как раз он и будет понимать, для чего он живет, для чего он служит и как это сделать таким образом, чтобы не уничтожить самого себя и через это не уничтожать свою любимую женщину, своих детей и не разрушать вообще семью. Поэтому здесь очень мягонько нужно ему намекнуть с какими-то примерами из жизни, что вот ты хотел сделать вот так, но не хватило, например, харизмы. Ты хотел изменить что-то вот в этом направлении, но не хватило понимания. Ты хотел добиться вот чего-то такого, но где-то что-то, какие-то обстоятельства тебя остановили, пересилили и так далее. Ты очень хороший, конечно же, человек, все замечательно, все здорово. Но вот тут-то как раз-то и необходимо попасть в окружение таких же вот парней, мужчин, которые устремлены в будущее, которые хотят менять что-то в этой жизни через совместные усилия взаимодействия. И вот если вдруг каких-то качеств, о которых шла речь, не хватает, то за счет мужского круга, за счет мужского взаимодействия можно будет эти качества набрать. Тем самым без уничтожения самого себя усилить себя, изменить жизнь в лучшую сторону, добиться того, что раньше не получалось добиться. А если мы складываем наши усилия, и каждый на своем месте, то в этом случае получается та самая знаменитая синергия, о которой говорилось уже много раз в разных передачах, где 1 плюс 1 – это не 2, где 2 плюс 2 – это не 4, где геометрическая прогрессия усилений, достижения каких-то новых высот и получения большего результата с меньшими усилиями. Вот для этого проводятся мужские круги. Вот для этого я вас приглашаю с 30 мая по 4 июня 2025 года в Подмосковье, чтобы вы вместе с такими же парнями, мужчинами осмыслили, кто вы, для чего вы, сумели сложить вместе, нащупать какие-то пути развития, какие-то совместные дела, либо уже влиться в какие-то дела, которые будут предложены, и через это достичь того, что необходимо каждому – достатка, здоровья, мира, радости, счастья, ну и так далее и тому подобное. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране в описании к этому ролику. Если вы хотите выйти из состояния жертвы и стать настоящим мужчиной, то послушайте своих жен, которые понимают, что им нужно и какие мужчины могут сделать то, что им нужно. Какие мужчины могут изменять жизнь к лучшему, принося в каждую семью счастье. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.